Глава 19. Взгляд Бишопа был прикован к неподвижному телу Ванни. Бледное, искаженное смертью лицо уставилось на него. Последние несколько лет ему нередко приходилось беседовать с Краучли, причем их разговоры обычно сводились к обсуждению душевного состояния Лин и велись на профессиональном уровне. Бишоп не мог сказать, что Краучли ему нравился. Подход психиатра отличался излишней эмоциональностью, но он уважал Краучли как врача и видел, что преданность этого человека делу, служащему на благо пациентов, выходит далеко за рамки служебного долга. И вот чем все закончилось. Пациенты убили его. Были ли больными клиники те две женщины, которые Бишопа встретили? Скорее всего, нет. Он не заметил в них признаков безумия. Являлись ли они орудием мести Прижляка, как стали им Браверман и его жена? Скорее всего. Они поступили на работу в это заведение, и пациенты, став их союзниками, убили работников, которые не подчинились новому смертельному безумию. Они принудили Краучли позвонить ему, а затем притащили врача сюда и утопили. Рот доктора был приоткрыт, и последние пузырьки воздуха вырывались из его легких, поднимаясь на поверхность. Светлые волосы под водой потемнели и колыхались вокруг головы, словно водоросли. На лице застыло выражение ужаса. А окончательно обезумевшие колотили в дверь, смеялись, выкрикивали имя Бишопа и грозили расправиться с ним. Небольшое зарешеченное окно оказалось на уровне его лица, и он увидел, что проволочная рама, как он и предполагал, была вмонтирована в стену. Бишоп в отчаянии осмотрелся в поисках предмета, которым можно было бы разбить окно. Но в ванной комнате не нашлось ничего подходящего. Можно было попробовать стулом, но это был единственный предмет, удерживающий преследователей за дверью. Удары стали сильнее, их ритм упорядочился, будто толпа расступилась, предоставив кому-то более сильному бить по двери ногой. Поставленный под углом стул содрогался. И тут Бишоп увидел вешалку для полотенец над радиатором. У него мелькнула слабая надежда. Вешалка была стальной и довольно увесистой. Он поднял ее на уровень плеч, большое полотенце соскользнуло на пол. Схватившись одной рукой за треугольный крюк, а другой за длинный металлический прут вешалки, Бишоп подбежал к окну и ударил по стеклу, едва не поскользнувшись на залитом лужами полу. Стекло треснуло, и на месте удара появилось отверстие. Но проволока, укреплявшая стекло, держала его крепко. Бишоп размахнулся и ударил еще раз. Проволока опять не порвалась. Стул пришел в движение. Он ударил снова. Ножки стула уже заметно сдвинулись. Еще раз удар по стеклу. Ножки стула сдвинулись еще на дюйм. Бишоп зацепил крюк вешалки за проволоку и потянул на себя, поворачивая крюк, чтобы захватить как можно больше проволочной сетки. Он тянул, пока проволока не лопнула. Тогда он отбросил вешалку и просунул пальцы в ячейки, не обращая внимания на острую боль от впившейся в руку проволоки, и стал бешено дергать, прислушиваясь к скрежету стула по мокрому полу. Из щели ему в лицо дул холодный ночной воздух. Куски стекла с проволочной сеткой выпадали из рамы, но сквозняк усилился, потому что дверь у него за спиной распахнулась, и тут он увидел, что сможет пролезть в образовавшееся отверстие. Но их руки уже хватали его за плечи. Они вцепились в его тело и стащили на пол, оглушая своими пронзительными воплями, эхом откатывающимися от кафельных стен. Бишоп отбивался, и его крики слились с криками безумцев. Они навалились на него, подминая своими телами. Чья-то рука потянулась в его открытый рот, чтобы вырвать язык, но он сильно укусил ее, почувствовав привкус крови, прежде чем пальцы выскользнули изо рта. Его пронзила мучительная боль в паху, и он страшно закричал. Рубашку на нем разорвали, и острые ногти одержимых впились ему в грудь, оставляя на коже кровавые отметины. Бишопа схватили за запястье, и он почувствовал, что ему пытаются сломать пальцы, загибая их назад. Внезапно его извивающееся тело подняли и понесли. Куда бы он ни посмотрел, вращая во все стороны головой, всюду маячили безумные страшные лица. И тут он поймал на себе взгляд стоявших в дверях двух женщин, высокой и маленькой. Они улыбались, причем не зловеще, а очень мило, как при встрече его. Он выгнулся всем телом, перед глазами мелькнула круглая лампа на потолке, и он на мгновение ослеп. Его бросили в ванну. Он захлебнулся. Вода сразу проникла в нос и горло, выталкивая воздух крупными пузырями. На взбаламученной поверхности воды свет дробился бешено скачущими узорами, и Бишоп видел расплывчатые силуэты тех, кто склонился над водой и топил его. Мертвое тело Краучли зашевелилось под ним. Дикая мысль, что доктор внезапно ожил, повергла Бишопа в еще большую панику, хотя остатками разума он понимал, что мертвое тело пришло в движение от волнения воды. Он рванулся наверх, сопротивляясь давлению рук, и постарался удержать голову над ее поверхностью. Прокашлялся, отрыгивая воду и заглатывая воздух. Его снова схватили за голову и опустили, дернув при этом за ноги. Вода захлестнула лицо, залив подбородок, нос, глаза. Он снова оказался под водой, и все в мире внезапно стихло. Он схватился за края ванны, но по рукам ударили и без труда сбросили со скользкой эмалированной поверхности. Над ним возникла тень, и он почувствовал на груди страшную тяжесть. Затем на бедрах. Совершенно беспомощный, Бишоп оказался прижатым к мертвому телу. Они его топтали. Он почти перестал дышать. Закрыл глаза, и тьма окрасилась красным. Его губы были плотно сжаты, но пузырьки воздуха все же выходили. Сознание, как и тело, ослабевало, погружаясь в бездну. Краснота исчезла, осталась только непроницаемая, засасывающая тьма. Он теперь наяву переживал свой навязчивый кошмар, погружаясь все глубже. И там белели какие-то пятна, которые, как он знал, были лицами тех, кто ждал его внизу. Он был нужен Прижляку. Но Прижляк мертв. И все же он был нужен Прижляку. Он был уже в глубине океана. И его тело не двигалось и не сопротивлялось, подчинившись своей смертельной участи. Последняя серебристая бусинка воздуха вылетела из губ и начала свой далекий путь на поверхность океана. На дне его поджидало множество лиц. Они ухмылялись и звали его по имени. Среди них был Прижляк, молчаливый, внимательно наблюдающий. Доминик Кирхоуп, злорадствующий. Браверман и его жена, смеющиеся. Прочие, среди которых были знакомы ему по видению в Бичвуде, протягивали к нему свои сморщенные, изъеденные водой руки. Внезапно Прижляк пришел в ярость, и остальные сразу перестали ухмыляться. Все неистово заорали. Бишоп почувствовал, что поднимается на поверхность. Его вдруг охватило беспокойство от того, что давление меняется слишком быстро, и пузырьки азота свяжутся в тканях его организма, вызвав то, чего страшатся все глубоководные ныряльщики – декомпрессию, кессонную болезнь. Он вынырнул и начал сплевывать, с хрипом хватая воздух и давясь нечистой водой, попадающей при этом в глотку. Чьи-то сильные руки держали его за лацканы. Сквозь гул в ушах он услышал чей-то далекий голос – «Тут под ним еще один человек!» Его вытащили из ванны и положили на мокрый кафельный пол. Ничего не соображая, он только заглатывал воздух. Перед ним появилось лицо Краучли, безжизненное тело которого свесилось над краем ванны. Вода хлынула у него изо рта, как из дренажной трубы. «Этот мертв!» – произнес далекий голос. Бишопа постукали по спине, и он отрыгнул остатки воды. Затем его подняли на ноги. «Обопрись на меня, но постарайся не упасть, приятель. Мы тебя отсюда выведем». Бишоп пытался рассмотреть своих спасителей, но комната с головокружительной скоростью вертелась перед глазами. Его тошнило. «Назад!» – прогремели выстрелы, и он увидел, как от дверного косяка отлетели щепки. Фигуры в белом поспешно скрылись в темноте. «Давай, Бишоп, старайся, не могу же я тебя тащить!» Голос приблизился, и слова прозвучали отчетливей. Человек подсунул плечо под руку Бишопа и поддерживал его. Бишоп попытался вырваться, подумав, что это тоже маньяк, но тот не отпустил. «Держись, приятель, мы на твоей стороне. Постарайся идти, ладно? Двигай ногами». Они поплелись вперед, и Бишоп почувствовал, что силы возвращаются к нему. «Молодчина», — произнес голос. «Отлично, Майк. Я думаю, с ним все будет в порядке. Разгони эту проклятую свору». Они свернули в темный коридор и начали медленно продвигаться к лестнице. Что-то мелькнуло в темноте, и они оба выстрелили наугад. И тот, который шел впереди, и тот, который поддерживал Бишопа. Коридор на мгновение осветился вспышкой, и он увидел притаившихся сумасшедших. Испуганных, но все же готовых в любую минуту наброситься. Бишоп и его провожатые уже дошли до поворота лестницы, когда толпа решительно двинулась вперед. Завывая, как привидение, она вылетела откуда-то из темноты и покатилась вниз по ступенькам неразделимой единой массой. Лишившись опоры, Бишоп упал в угол и увидел, что его провожатые подняли пистолеты и стреляют. Огромное здание огласилось воплями боли и ужаса. Было слышно, как многие падают. Напиравшие сзади спотыкались и валились на раненых. Кто-то примял вытянутую ногу Бишопа и забился в судорогах. Бишоп отпихнул его ногой. Его подергали за рукав, и он вскочил, готовый драться. «Идем, Бишоп, нам нельзя задерживаться здесь!» Он с облегчением понял, что это его спаситель. «Кто вы такие, черт возьми?» — спросил он, когда они спустились в следующий пролет. Внизу было немного светлее, но идущий впереди увидел выключатель и врубил свет. Коридор и лестницу залило сияние ламп. «Сейчас это не важно», — ответил человек, на которого опирался Бишоп. «Давайте сначала выберемся отсюда». Стук за спиной заставил их обернуться. Санитар, пытавшийся ранее напасть на Бишопа, стоял на лестнице чуть повыше. В руках он по-прежнему держал прут. Один залп, и его белая форма превратилась выше колен в кровавое месиво. Ноги подкосились, и он рухнул, выронив прут, загрохотавший по лестнице. Санитар схватился за ноги и невнятно забормотал. Остальные столпились у поворота лестницы, выпучив от ужаса глаза. Бишоп и его союзники спустились в пролет, ведущий на первый этаж. Одежда Бишопа отяжелела от воды, но в крови снова циркулировал адреналин, придавая ему столь необходимые сейчас силы. Внизу их ждали. Низкорослая женщина расплескивала у подножия лестницы какую-то жидкость из жестянки. Затем отошла назад, поставила жестянку на пол и улыбнулась своей сообщнице. Высокая зажгла спичку и швырнула на ступеньки. Воздух загудел от ослепительной вспышки бензина, и три человека на верхней ступеньке вскинули руки, защищаясь от нестерпимого жара. Пламя жадно пожирало деревянные ступени, подбираясь к ним, а за стеной огня, довольно улыбаясь, пятились к выходу обе женщины. «Вниз нельзя!» — крикнул один из спасителей Бишопа. «Но где-то должен быть другой выход! У них должна быть пожарная лестница!» У Бишопа все еще кружилась голова, но он услышал, как второй сказал: «Ты выдержишь, Бишоп? Мы собираемся идти назад!» Он кивнул, и все трое повернули обратно. Одетые в белые люди преградили им путь. Пациенты в ночных рубахах, на которых алели отсветы пламени, выступили вперед, и Бишоп увидел среди них Лин. «Лин, это я, Крис!» — крикнул он. «Идем с нами, Лин, пока весь дом не сгорел!» На какой-то краткий миг Бишопу показалось, что Лин его узнала. Но это только разожгло ее ненависть. Она вырвалась из толпы и бросилась на него, размахивая руками и растопырив пальцы с острыми ногтями. Бишоп был слишком слаб, чтобы остановить ее. Он упал, и Лин, перелетев через него, цепляясь за ступеньки, скатилась вниз, в пламя. И Бишоп отчаянно пытался схватить ее за щиколотку, но лишь дотронулся до пятки, не в состоянии удержать. Ночную рубашку и волосы Лин охватило пламя, ее пронзительные вопли перекрыли все остальные звуки. Ее кувыркающееся тело исчезло в огне, и крики оборвались. Что-то на мгновение выпало из пламени, что-то почерневшее, обуглившееся, не имеющее ничего общего с человеческим телом. И тут же скрылось в наступающем огне. «Нет! Нет!» — крик Бишопа перешел в глухой стон. Спасители оттащили его от бушующего в нескольких шагах пламени. Бишоп совершенно обессилел и оцепенел от шока. Присмиревшие пациенты отползли назад. Страшная смерть сообщницы вселила ужас в их помутившийся рассудок. Какое бы крайнее безумие ни подтолкнуло их к преступлению, животный страх оказался сильнее. Пациенты жалобно хныкали, страдая от нестерпимого жара и дыма, заполнившего лестницу. «Надо сматывать, пока не поздно!» — крикнул один из спасателей Бишопа. «Верно!» — отозвался его товарищ, чувствуя спиной жар. Поддерживая Бишопа с обеих сторон и направляя свои Оэбли 38-го калибра на фигуры в переполненном коридоре, все трое осторожно продвигались вперед. «Сюда, Тед!» – сказал Майк, показывая револьвером направо. «В конце коридора есть окно! Тьфу, проклятие!» Свет в коридоре внезапно погас. Пожар повредил проводку? Или кто-то выключил рубильник? Оба подумали о тех женщинах, которые устроили этот пожар. На стенах коридора, озаренного изменчивыми багровыми всполохами, плясали черные тени. Скулившие от страха пациенты не сводили глаз троих мужчин, отступавших по коридору и осторожно перешагивающих через распростертые на полу тела. Фигуры в белом снова медленно приближались. Двери по обеим сторонам коридора начали открываться. Тед нервно поглядывал направо и налево. Все стихло. Слышался только гул и треск пожара. «Похоже, они собираются снова на нас наброситься», — сказал он. Больные выходили из палаты и окружали их, молчаливо приглядываясь, но пока еще бездействуя. Напряжение нарастало, истерия готова была вот-вот возобновиться, и все трое понимали, что если это произойдет, то теперь их легко одолеть. Отступая в черноту коридора, каждый из них ощущал, как что-то еще стучалось в их сознание, желая получить в него доступ. Сигнал к новой атаке подала какая-то старуха, стоявшая возле пылающей лестницы. Она широко расставила костлявые ноги и прижала к бокам сжатые кулаки. Пламя уже лизало над ней потолок. Утробный крик зародился где-то в самом низу ее живота, нарастая, достиг грудной клетки и вырвался из глотки пронзительным, душераздирающим воплем. Остальные одержимые взвыли вместе с ней и, сорвавшись с мест, бросились на троих отступавших. Потолок и верхний пролет над горящей лестницей раскалились. Языки пламени вздымались вверх, и старое дерево охотно предавало себя огню. Громадный огненный шар ворвался в коридор, поглотив фигуры в белом, стоявшие на его пути, и опалив тех, кто находился слишком близко. В сторону отступавших потянуло дымом, и они начали задыхаться. Тед и Майк подтащили Бишопа, содрогающегося в попытках извергнуть попавший в легкий дым к окну, и бросились открывать этот единственный путь к своему спасению. Огонь быстро распространялся, и пациенты, одежда на которых начала загораться, вбегали в открытые комнаты. «Проклятие, оно заперто!» — услышал Бишоп крик одного из своих спасителей. «Так вышиби его к чертовой матери!» — отозвался другой. Они оба отошли на шаг и, заслонив глаза, выпустили в стекло заряды своих револьверов. Окно разлетелось вдребезги, и по охваченному огнем коридору шквалом пронесся холодный ветер. Рывком подняв Бишопа на ноги, они подтолкнули его к окну. Высунув голову в ночную тьму, он глубоко вздохнул и почему-то отпрянул от окна. «Здесь нет пожарной лестницы!» — задыхаясь, крикнул он. «Прыгай! Тут всего два этажа!» Он залез на подоконник и ступил в пустоту. Ему показалось, что прошла вечность, прежде чем он коснулся земли.